Матерь Агни-йоги. Чаще следует размышлять над словами владыки «Я с вами всегда», пока они не станут действительностью огненной. Формула та же, что и 2000 лет тому назад. «Я с вами всегда, во все дни, до скончания века». Помыслим об этом.